Пора показать, чего стоит элита клана Кровавого Молота. Пять командиров выбрали себе цели. Они подняли оружие, показывая свою готовность сражаться. В их глазах горел непримиримый дух. Аура каждого командира взлетела подобно взрыву вулкана. За их спинами появились мутные образы их воплощений. С громким ревом тела монстров стали изменяться. Они становились больше, злее, страшнее и стали казаться монстрами, а не разумной расой. Кровь предков. Полное пробуждение. Яростный крик бесов потряс всю пещеру. 10 различных сил столкнулись в воздухе, вызывая хлопки и взрывы. Лава, подброшенная вверх во время кипения, поднималась все выше. Она разрывалась аурой 10 ужасных монстров. Буря мгновенно охватила все помещение и заставила лаву кружиться в воздухе. Это место стало похоже на огненный ад. После полного пробуждения родословной бесы претерпели колоссальные изменения. Красавчик был самым страшным из всех. Его рост достиг 2,5 метров. Руки были похожи на звериные лапы. Даже его выражение лица стало похожим на звериное. Острые клыки и безумные глаза выдавали в нем нечеловеческую ярость и силу. Издав громогласный рев, он прыгнул на ближайшего к нему монстра. Существо ответило тем же. Оно словно ледокол перемещалось в лаве, раскидывая все плавающие острова в стороны. На огромной скорости 2 невероятных монстра столкнулись и вызвали ударную волну, как от взрыва мощнейшей бомбы. Она отскочила в лаву, рассекая ее. В этот момент бес снова атаковал. Монстр поднял свою могучую лапу и встретил молот. Удар снова пустил дрожь по пространству и взорвал лаву. Вскоре после нескольких стремительных столкновений вокруг них царил хаос из лавы. Она кружилась вокруг всего места столкновения и то падала, то взлетала. Со стороны это походило на огненный дождь. Бесы и монстр не обращали на лаву никакого внимания. Один был неуязвим для обычного огня, другой имел силу, способную оттолкнуть лаву, а если та все-таки попадала на его тело, то он просто не обращал внимания на это и продолжил бой. В 5 точках центрального зала возникли 5 аномалий. Столкновение монстров такого уровня вызывало шок и страх в глазах обычных существ. Эрик с трудом смотрел на поединок. Ранее он уже видел бой такого уровня, но он отличался сдержанностью, а удары смертоносностью. А сейчас было больше похоже на то, что никто не собирался сдерживаться и победить должен был тот, кто сильнее всех бьет. Это было сражение монстров, а не мастеров. Эрик имел большую силу, и сопротивление ударным волнам 10 монстров не были таким сложным делом. Иногда, конечно, ему приходилось использовать меч, чтобы встретить ударную волну. Его сила была незначительна по сравнению с этими монстрами, но ударная волна заметно слабее настоящей атаки. Он ждал, когда наступит черед Агиля и остальных вмешаться в бой. В это время вампиры уже обрались до входа в главный зал. Смотрю, им тут весело. Где наш малыш? Вы его не видите? Он, наверное, где-то здесь, раз командир бесов тут. Он, скорее всего, покажет себя, когда мы начнем. Постарайтесь не задеть его. Он мне нужен живым. Да, да, знаем. Похоже, мы зря волновались по поводу монстров. Ничего страшного. У нас осталось очень мало людей, а значит, потери даже одного из нас будут сумасшедшими. Предосторожность не будет лишней. Майрис, займи позицию наверху. Прикроешь нас. Хорошо. Роланд, нам придется полагаться на твою огненную стихию. Стой здесь и защищай нас от огня. Винцель, твоя сила очень хороша. Возьми на себя лидера группы. Я возьму шамана. Тиннан, Уилфрид, ваша задача взять на себя того, кто освободится первым и нападет на нас. Спустя полчаса яростного сражения удары сражающихся монстров стали затихать. Их сила постепенно угасала. Обе стороны достигли тупика, когда ни один из них не мог победить. В прошлый раз 5 бесов атаковали одного монстра и легко победили, но сейчас они сражались один на один, практически потеряв все преимущества. Но и монстры не могли продвинуться вперед. Едва они отвоевывали позицию, как им приходилось отступать. Обмен ударами затянулся и вымотал противников. Из бесов больше всего досталось пламенному шаману. Он был одним из сильнейших, но не за счет физической силы, а за счет огня, который был его оружием. Сейчас он и его противник не могли победить в плане стихии. Но монстр подавлял беса своей огромной физической силой. А что касается лавовых саламандр, то противнику красавчика повезло меньше всех. Монстр был весь покрыт трещинами и истекал кровью, хотя красавчик и сам был таким же. В этот момент словно тень на лаву приземлился Эгиль. Его окутывала алая аура вампира, и он быстро и практически бесшумно приближался к пламенному шаману. Эгиль скапливал под ступнями толстый слой энергии, которая была защитой от лавы. Он старался быстро переставлять ноги, до того как они начнут погружаться. Лава отличалась от воды, она была более плотной и густой и позволяла при определенных навыках игнорировать свою текучесть. Опытные мастера буквально бежали по ней. Хотя Игиль чаще прыгал по плавающим островам, ради экономии своей энергии. С другой стороны был Винцель. Его появление бесы заметили сразу, так как тот бежал по лаве как дикий бык. Его топот и всплески лавы были хорошо слышны другим. Игиль не был так крут в использовании своей энергии, а из-за веса не мог так быстро переставлять ноги, как это делал Игиль. В результате, что ни шаг, то всплеск. Винцелю было несколько проще защищаться от лавы благодаря своей каменной защите. Он использовал тонкий слой каменной брони на ногах для защиты во время бега. «Не смейте вмешиваться, или мы уничтожим вас», — яростно проревел красавчик. Он знал, что не сможет сейчас победить вампиров, но он не верил, что легко проиграет. Если бой реально произойдет, то он точно утащит одного из них следом за собой. Сейчас он стоял на одном из плавающих островов. «Ха-ха-ха, мелкий бес считает, что может тягаться с нами. Ха-ха-ха, что за бред? Вы сами виноваты, что пришли охотиться за нашей добычей. А теперь покорно умрите». Винцель столкнулся с красавчиком, и его двуручный меч буквально придавил беса к островку. Красавчик шокированно уставился на Винцеля. Он считал себя очень сильным и вел себя высокомерно, но ему еще не приходилось сталкиваться с противником, который мог легко подавить его в плане физической силы. Винцель не использовал навыков, но для того, чтобы не произошло ошибки из-за недооценки врага, он уже использовал частичное пробуждение. Поэтому его безумная физическая сила взяла верх, особенно если учесть, что он имел более высокий уровень совершенствования, чем красавчик. В этот момент произошел взрыв, и две фигуры столкнулись в яростном огненном вихре. Игиль атаковал шамана, тот в ответ использовал огонь, но молнии Игиля смогли взять верх. Две стихии закрутились в диком вихре огня и молний. «Черт, как вы смеете вмешиваться в дела клана Кровавого Молота? Вы сдохнуть хотите?» Восклицательный знак. «Маленький мальчик, нам плевать, откуда ты. В любом случае никто из вас не покинет этого места живым. А мертвецы, как известно, не умеют говорить. Так что ваш клан даже не узнает, что случилось с вами. Кто-то напал на нас». Остальные командиры, увидев, как их товарищи атакуют, попытались отступить. «Кто посмел быть таким высокомерным, что напал на нас?» Кровавый вихрь быстро двигался к шаману, но в этот момент перед ним появился красивый рыжеволосый вампир. Его красные глаза излучали высокомерие и силу. Уилфрид достал свои металлические когти и напал на беса, словно дикий тигр. Черный крушитель Милина развернулся и побежал к красавчику. Его скорость была очень медленная из-за тяжелой брони. Внезапно что-то ощутив, он резко развернулся и нанес удар за спину. Два тяжелых орудия столкнулись и отбросили двух врагов на десяток метров друг от друга. Тиннан был силен физически, но из-за страха перед лавой использовал больше энергии для защиты от нее и плавно отступал от атаки врага. Ведь если враг продавит тебя вниз, то лава мгновенно разъест энергетическую защиту. Единственный, кто все еще сражался с монстром, был бледный мясник. Он так увлекся, что даже не заметил появления других врагов. Он яростно бил по броне саламандры, его безумные глаза были буквально на выкате, а изо рта текла слюна. Сейчас он был похож на бешеного пса. Глава 210. Сбор урожая. Искусство рисования кровью. Кровавое сечение. Меч Игиля окутала алая аура. Взмахом меча он создал энергетическую волну, которая моментально настигла шамана. Пламенный шаман выставил руки вперед. Щит адского жара. Алая волна энергии столкнулась со щитом. Легкий взрыв заставил воздух вздрогнуть. По щиту пошли трещины, и он начал рассеиваться, но и атака мечом также не достигла положительных результатов. Игиль стремительно приблизился к пламенному шаману. Искусство рисования кровью. Зеркальные мечи. Два меча Игиля двинулись по странной траектории. Они повторяли движения друг друга и одновременно подстраивались под врага. Шаман отступал назад. В его руках не было оружия, вместо этого он пользовался огнем. Выиграв небольшую дистанцию, шаман резко собрал пламя в руке и взмахом запустил в Игиля. Неистовый взрыв. Игиль, видя летящий в его сторону шар огня, не отступил. Он вызвал свою силу и мгновенно стал покрываться алыми доспехами. Искусство рисования кровью. Броня рыцаря-терновника. Алая колючая броня покрыла Игиля. Огненный шар врезался в доспех и взорвался. Игиль отлетел на несколько метров и кувырком встал на ноги. Его тело тут же стало размытым, и он стремительно приблизился к шаману. Меч в руках Игия сверкнул алым и направился к шее противника. Шаман немного отклонился и, создав новый огненный щит, отклонил атаку, но в этот момент его тело задрожало, а изо рта выплеснулся поток темной крови. Шаман с неверием смотрел на живот. Эгиль держал меч двумя руками, но во время атаки он внезапно убрал одну из рук с рукояти и незаметно атаковал. Алая лоза. Усмешка Эгиля была раздражающей. Шаман попытался вырваться, но от его действий стало только хуже. Лоза стала высасывать кровь с еще большей жадностью. «Тебе конец!» Эгиль взмахнул рукой, и невидимый поток энергии заставил лозы оплестись вокруг тела шамана. Шипы лозы увеличились в размере, и предсмертный вой ознаменовал конец пламенного шамана. Лозы проникли глубоко в его тело и буквально пожрали его заживо. Когда Игиль отозвал свою силу, тело шамана уже было таким тонким, как будто не осталось ничего, кроме костей и кожи, покрывающей их. Игиль быстро взмахнул клинком и отсек руку шамана. Сняв с пальца метеоритное кольцо, он выбросил кисть в лаву. Тело пламенного шамана быстро вспыхнуло ярким пламенем и медленно погрузилось глубоко в лаву, пока от него не осталось ничего. Эгиль перевел взгляд на изможденную саламандру и, хищно улыбнувшись, сказал: «Теперь твой черед». С другой стороны яростный бой Винцеля, красавчика и пламенной саламандры создал хаос. В бою, где каждый был сам за себя, невозможно было предсказать результат. Винцель, пользуясь своим превосходством в количестве силы, мог сражаться сразу с двумя противниками. Время от времени он не брезговал создавать хитрые уловки для красавчика. Лава была расплавленной горной породой, и Винцель с трудом, но мог заставить ее шевелиться. Создавая волны и нарушая баланс под ногами красавчика, он заставлял его постоянно концентрироваться не на поединке, а на лаве под ногами. Огненная саламандра была практически неуязвима для огня, но против грубой силы Винцеля ей пришлось оказаться в тупике. Винцель мог спокойно уклоняться от тяжелых атак саламандры и тут же атаковал красавчика. Саламандру он предпочел оставить на потом. Тиннан и Уилфрид были слабее двух предыдущих мастеров, но и их противники не были такими грозными, как красавчик или пламенный шаман. Бой вошел в нужное вампирам русло, и они медленно зажали врага в ожидании скорого тотального уничтожения. Пятый бес, который был так увлечен битвой с монстром, наконец, закончил бой. Он встал на туши саламандры и яростно завопил на всю комнату. Его состояние души достигло высшего блаженства. Победа над сильным противником довела его до безумия. Бледный мясник облизнул окровавленное оружие и повернулся, чтобы найти другую цель. Внезапно перед его глазами предстала странная картина. Новый враг. Тесак в руках беса задрожал. Бес слегка наклонился и хотел рывком оторваться от тела монстра, чтобы максимально приблизиться к врагу, но внезапно в его ухо влетел слабый, но приятный женский голос. «Отвратительный монстр, ты должен умереть». Бес немного пошевелился и начал разворачиваться, чтобы найти источник голоса. В этот момент его тело разорвала ужасная боль. Он упал на колени и схватился за грудь. В области его сердца торчала тонкая черная стрела с кроваво-красным оперением. Бес поднял свою голову и яростно уставился вдаль, ища глазами врага. Что-то снова блеснуло и стало быстро приближаться к бесу. «Покойся с миром, чудовище!» Стрела, словно молния, пронеслась через 100 с лишним метров и вонзилась в лоб беса. Тело беса сильно задрожало, а затем стало падать вниз. Еще одна стрела пригвоздила мертвое тело врага к туше саламандры. В будущем Майрис хотела забрать его метеоритное кольцо. В этот момент в другом месте Винцель уже начал серьезное наступление на красавчика. Бес не мог никогда подумать о том, что кто-то так легко будет подавлять его. Вдруг в небе собралась песчаная пыль и стала накладываться на тело Винцеля. Каменная броня. Процесс длился долго, и вампир все так же продолжал сражение, но спустя несколько минут каменная броня была полностью сформирована. Винцель походил на уменьшенную версию каменного голема, которого он создавал ранее. Его бег сопровождался сильными ударами по лаве и брызгами, которые стекали по каменной броне, оставляя черные ожоги. Винцель снова столкнулся с бесом, но в этот раз его сила начала брать верх. Его противник уже был порядком измотан, и Винцелю осталось только добить его. В ближнем бою два противника использовали свою огромную физическую силу. Удары вампира сыпались на беса с завидной регулярностью. Измотанный противник стал легкой целью. Когда красавчик полностью открылся для атаки Винцеля, тот мгновенно нанес удар кулаком. Каменные иглы. Каменный кулак ударил по воздуху, и в этот момент из кулака вылетело с десяток небольших каменных осколков длиной в 20-30 сантиметров. Они мгновенно вонзились в тело врага. Бес яростно взревел от боли. Венцель стремительно приблизился к бесу и ударил по голове. Крушитель черепов. Кулак Венцеля раскололся на две части, и из трещины вылетело толстое каменное лезвие. Удар по голове был быстрым, и бес, даже видя атаку, не смог уклониться. Толстое каменное лезвие пронзило голову красавчика. Поток крови хлынул из раны. Взгляд беса застыл в неверии. До последней секунды жизни он не верил в то, что произошло. Тело беса стало падать в лаву. Венцель схватил руку беса и снял метеоритное кольцо, а от тела избавился. Труп красавчика упал в лаву и мгновенно вспыхнул. В этот момент на Венцеле захлопнулась огромная, словно бездна, пасть монстра. Венцель не терялся. Чтобы не попасть на зуб монстра, он слегка подпрыгнул, и острейшие клыки лишь немного поцарапали его. Вампир собрал всю свою силу и со всего маху ударил по зубам монстра. Саламандра стала яростно мотать головой, пытаясь избавиться от боли. Затем новый удар сотряс всю голову монстра. Кровь хлынула изо рта чудовища. Монстр, покачиваясь, отступал. Но Венцель не давал слабины и вскоре завалил монстра на бок, после чего огромный двуручный меч ударил по голове. Сотрясение после удара заставило монстра пошатнуться и задрожать, и лишь третий удар позволил убить монстра. В это время Гиль уже пронзил голову Саламандра мечом предков, и монстр упал в лаву. Остальные еще продолжали бой и не сильно торопились с завершением. Но когда к сражению добавились еще двое, дело пошло быстрее. Вскоре все пять командиров бесов пали, как и пять пламенных саламандр. Пора переходить ко второму этапу. Придется ускориться, каждый должен взять по монстру и приступить к извлечению крови. Мы должны уложиться в две недели. Нельзя было допустить, чтобы энергия в крови рассеялась из-за потери времени. Спрятать такие большие тела в метеоритном кольце не представлялось возможным, и лучшим выводом была скорейшая разделка трупов. Эгиль посмотрел на пустой проход, ведущий наружу, и сказал: «Тебе тоже лучше помочь нам, иначе мы застрянем здесь надолго». Эрик вышел из тени и сразу спрыгнул в лаву. Он следовал примеру остальных. Хотя под его ногами была толстая защита из огненной энергии, она не могла полностью изолировать юношу от лавы. С каждым шагом она таяла словно мороженое, из-за чего Эрик чувствовал сильный жар. Юноша на большой скорости добрался до тела мертвого монстра и запрыгнул наверх. От тела монстра исходил жар, но по сравнению с лавой это было ничто. После разделения работы все погрузились в нее с головой. У них не было времени на отдых. Извлечение всей крови заняло несколько дней, а ее полная очистка практически неделю. В итоге от шести свирепых монстров осталось шесть кристаллов размером с кулак. Со способностями Роланда очистка была хорошей, но далеко не идеальной. Кристаллы были слегка мутноватыми, но внутри ясно виднелся намек на пламя. Слабое оранжевое свечение время от времени исходило из центра кристалла. За это время внутри жерла вулкана произошли колоссальные изменения. Лава стала остывать и густеть, а потом на ней стали появляться большие плавучие острова из застывшей лавы. Жар начал спадать, и потери энергии на защиту от окружающей стихии также резко уменьшились. Работа от этого только ускорилась. Создание кристаллов требует много времени, силой постоянную концентрацию на работе. Роланд под присмотром остальных быстро создавал кристаллы. Когда процесс с кристаллизацией энергии закончился, Эгиль убрал кристаллы крови в скрытое пространство кольца. Он повернулся к Эрику и с улыбкой на лице сказал: «Пора немного увеличить твою силу. Эти шесть кристаллов огня станут отличной возможностью для тебя». На ладони Эгиля лежало шесть кристаллов огненно-рыжего цвета. От них исходили сильные волны жара. Эрик не собирался спорить. Когда еще будет такая возможность получить колоссальный прирост в силе, тем более бесплатно. Он довольно кивнул. «Почему бы и нет? Когда начнем?» Эгиль удивился такой прямолинейности Эрика, а потом сказал: «Нам нужно создать специальный магический массив для того, чтобы ты мог безопасно поглотить эту дикую энергию. Нельзя просто проглотить их, нет. Кристалл стихии создан естественным путем с помощью невероятного сжатия энергии. Если ты случайно сломаешь кристалл, и энергия вырвется наружу, то это будет не слабее, чем удар темного полководца. А теперь представь, что будет, если такая энергия высвободится внутри твоего живота. Ты просто взорвешься». Эрик осторожно кивнул. Это действительно имело смысл. Он мог бы проглотить кристалл и попытаться переработать его внутри себя, но концентрированная энергия вырвется и разрушит все, что находится рядом. Глава 211-212. Поглощение стихии. Напряженная неделя подошла к концу. Эрик, измотанный постоянной работой, лежал на огромной туше монстра. Изначально она была на плаву, а сейчас, когда практически вся магма затвердела, монстр буквально врос в твердую породу. Действие жара начало сводиться на нет. Сейчас все еще было жарко, но такую температуру Эрику не приходилось терпеть. Она была словно осенняя прохлада после той жары, что была здесь раньше. Эрик уже отказался от щита из огненной энергии. Если говорить о текущей температуре, то смертному человеку пришлось бы одевать термокостюм для изоляции от обжигающего жара, но для мастеров уровня Эрика такая защита была излишней. В этот момент тень мягко проскользнула по озеру затвердевшей лавы и быстро появилась перед Эриком. Эгиль руководил всем процессом обработки новых ресурсов, потому он должен был уделить больше внимания своим людям и заданию, которое он выполняет. Хотя юноша не знал, чем сейчас занимаются вампиры, он считал это незначительным, раз его не посвятили в это. «Привет, ты уже довольно долго отдыхаешь. Как насчет того, чтобы приступить к тренировке, о которой мы говорили ранее? Сейчас самое время для этого». Эрик пожал плечами. «В принципе, готов». Эгиль сделал заинтересованное лицо и спросил: «Но перед этим я хотел кое о чем поговорить. Если ты не против?» Юноша ответил очень просто. Он уже не считал, что нужна такая уважительная манера общения, особенно между друзьями. «Давай, ты же знаешь, как я к вам всем отношусь, поэтому не вижу смысла в твоем вопросе. Хочешь спрашивать? Спрашивай. Я готов поговорить о многом. Тогда, скажи ты с нами до конца, не пойми меня неправильно, просто хотел узнать. Вдруг ты передумал?» Эрик, сидя на туше, откинулся назад и поднял взгляд к небу. «Наверное, незаметно, но я очень гордый и упрямый человек. Если взялся за что-то, то уже не откажусь. Мне будет стыдно бросать дело на полпути». Эгиль сделал строгое лицо и воодушевленно произнес: «Хорошо, в клане мой отец окажет тебе должную поддержку. Я связывался с призраками и рассказал о тебе. Мой отец будет ждать встречи с тобой. Когда прибудешь в клан, пожалуйста, помоги им». Эрик слегка удивился и перебил друга. «Вопросительный знак. Ты хотел сказать нам, не говори так, будто ты не часть клана». Эгиль немного опешил, а потом исправил манеру общения. «Вопросительный знак. Да, извини, волнуюсь. Я никогда не приводил в клан никого. Для меня очень приятно, что ты не отказываешь мне. В будущем мы сможем создать грозную опору и защитим наш клан. Кстати, я передал еще одно письмо своей младшей сестренке. Она всегда прислушивалась к моему мнению, и я уверен, что она не будет разочарована в тебе. Тебе она точно понравится. Такие девушки, как она, сильные, красивые и преданные – редкость в наше время. Поэтому, пожалуйста, прости мой эгоизм. Присмотри за ней. Кроме отца, матери и двух моих сестер у меня нет никого. В моем клане я не блистал способностями, поэтому старейшины отвернулись от меня, но не моя настоящая семья. Мои родители прикладывали все свои силы для моего роста, а мои сестры были теми людьми, кто всегда мог поддержать в самые трудные моменты. Я обязан им больше, чем кому-либо еще. Пожалуйста, дай обещание, что ты защитишь их». Эгиль пристально смотрел на Эрика, отчего юноше стало не по себе. «Защищу их, но знаешь, ты раньше не говорил так. Что-то случилось?» Эгиль, отрицая, замахал руками. «Нет, нет, все в порядке. Говорил же, волнуюсь». Эрик вздохнул и подумал про себя: «Не хочешь, не говори. Ладно, может, приступим к тренировке?» Эгиль снова сделал заинтересованное лицо и с блестящим взглядом уставился на юношу. «Извини за настойчивость. Не можешь рассказать о том, что за навыком ты пользовался, когда отсек руку жнеца?» Эрик посмеялся над таким странным видом Эгиля. «Не считаешь это очень грубым жестом? Извини, не хотел тебя обидеть. Ха-ха-ха. Да ладно тебе. Ты реально какой-то сегодня странный. Но не обижайся, я расскажу немного. Спасибо. Не против, если я буду звать тебя брат? Извини, ты носишь не настоящее имя и не хочешь его говорить. Так почему бы мне не обращаться к тебе так? Мне будет удобнее, да и в будущем ты все равно станешь моим братом, когда свяжешь свою жизнь с моей младшей сестрой. Я не против. О моих навыках я не могу рассказать много. Не потому что я не хочу, а потому что меня научили только азам, но до остального я должен дойти сам. Мои навыки связаны общим названием «призрачное пространство». В нашем и любом другом мире самым нерушимым объектом или субъектом, как удобно, так и называй, является само пространство. Призрачное пространство подразумевает под собой то, что полная версия моих навыков сделает пространство хрупким и незаметным, то есть призрачным. Проще говоря, я разрушаю пространство. Вот как, значит это сила абсолюта? Нет, не существует ничего вечного или абсолютного. Хотя я не могу доказать это, но когда достигну вершины, я смогу подтвердить свои слова. Но если говорить словами тех, кто не так хорошо осведомлен в этих вопросах, то время и пространство – самые странные и опасные способности, которые я когда-либо видел. Понятно, сложные навыки требуют жестокую цену, поэтому называются запретными. Твое искусство относится к ним, цена велика, но оно не запретное. Я не нарушаю мировых законов и не иду вразрез с волей небес. Поэтому моя цена заключается в мощной отдаче от перенапряжения. Мой навык работает во время сильнейших выбросов энергии. Они не только активируют навыки, но и разрушают мое тело. Но постоянное разрушение и заживление привели к отличному результату. Теперь мое тело крепче и сильнее. Я прошел ковку своими силами и создал нечто более крепкое, чем тело обычного человека. Твоя сила способна разрушить все, даже артефакты? Нет. Пока я не настолько крут, мне хватает сил только на простое искажение пространства. Думаю, самым простым примером будет поверхность воды, которую мы можем представить как пространство. В безветренную погоду она гладкая и чистая, а отражение в ней – это реальные объекты. Моя сила как камень, ударивший по воде. Волны создают искажение, которое разрушает отражение, делая его нечетким и размытым. Это как раз мой уровень силы. Призрачный меч не разрушает пространство, но разрушает объекты вместе искажения. Мое оружие служит своего рода концентратором, который позволяет мне лучше направлять силу навыка. Полное овладение первой ступенью закончится тогда, когда я смогу покрыть своей силой весь меч. В данный момент я могу покрыть своей силой только режущую кромку меча. Поэтому мое оружие постоянно разрушается во время сражений. Настоящий призрачный меч нерушим, ведь именно он должен разрушать. Ясно. Пойдем. Роланд уже все подготовил. Рядом с центральным залом было еще одно большое помещение. В нем, по-видимому, собирались более мелкие твари для отдыха. Здесь обстановка выглядела гораздо спокойнее и привлекательнее, чем в центральном зале. В этой комнате было прохладнее и не было лавы. В центре стояли остальные вампиры. Эрик и Эгиль приблизились к ним, и Роланд сразу вышел, чтобы объяснить все Эрику. На полу были разложены несколько десятков ядер души боевых монстров. Ближе к центру на полу располагались 6 огненных кристаллов. Магическая формула была записана кровью саламандр, а магический круг начерчен чем-то острым. От энергии, заложенной в магическое построение руны на полу, уже слабо блестели в темноте. Эрик встал в самый центр, и Роланд активировал круг. Энергия ярко зажгла руны, линии, соединяющие контрольные точки, стали постепенно загораться, создавая яркий светящийся круг. Роланд посмотрел на магическое построение. В нем не было видимых изъянов. Тогда он начал знакомить Эрика с процессом. Вокруг тебя будет установлен защитный экран. Он не позволит никому ниже среднего темного полководца пробить защиту и проникнуть внутрь круга. Нам нужно продолжать охоту, поэтому мы покинем тебя на некоторое время. На выходе из вулкана будет стоять еще более мощный защитный экран, поэтому тебе не стоит волноваться о себе. Мы рассчитываем, что тебе понадобится месяц на поглощение всей энергии, поэтому мы не появимся раньше. Если ты раньше захочешь выйти отсюда, то тебе придется сломать защиту. Это очень трудно сделать, и для этого понадобится время. Не пойми неправильно, это все ради безопасности. Эрик сел в центре, скрестив ноги. Магическое построение полностью захлопнулось, превратившись в прозрачный аквариум. Внутри сразу появилось оранжевое свечение. Массив не только ограничивал вход и защищал Эрика, но еще он поглощал энергию огня из окружающего мира. Так Эрик сможет развиваться еще быстрее. Ты должен был заметить, что внутри массива энергия стала более плотной. Так и должно быть. Мы хотим ускорить процесс тренировок. По мере того, как ты будешь поглощать энергию из кристаллов, окружающего мира и кровавых кристаллов, тебе придется уплотнять огненную энергию и попробовать кристаллизовать ее. Это самая главная твоя задача. Мы считаем, что энергии, которую мы собрали, будет более чем достаточно. Что ж, приступай, мы больше не будем мешать. Если возникнут проблемы, мы почувствуем и тут же прибудем сюда. Эрик закрыл глаза и погрузился в медитацию. Огненная энергия вокруг его тела стала закручиваться в вихре и медленно направилась внутрь юноши. Она проникала в его тело и заставляла слегка краснеть. Жар воздействовал на тело Эрика. Юноша открыл глаза. Внутри его решительных глаз вспыхнуло оранжевое пламя. Вот оно как. Кажется, этой энергии будет более чем достаточно для формирования кристалла огня. Для лучшего усвоения энергии Эрик положил в рот горсть черных ягод. Ягода черного рассвета помогала в освоении огненной стихии, и сейчас было самое подходящее время для этого. Вне вулкана Эгили и его группа незаметно прошли мимо лагеря бесов. Здесь их осталось не меньше 1500. Но большинство решило вернуться в основной лагерь. Без командиров они не отваживались предпринять какие-либо шаги по долине пламенных рек. Эгиль остановился в нескольких километрах от вулкана. Обернувшись назад, он тяжело вздохнул, в его глазах отразилась боль, как будто сейчас он совершал непростительное преступление. Винцель, не выдержав такого напряжения, наконец спросил: «Юный глава, в чем смысл наших действий? Я всегда считал, что мы можем взять мальчика с собой. Так почему мы оставляем его здесь?» Эгиль посмотрел на Винцеля. Он уже ожидал подобного вопроса, но не понимал, зачем спрашивать столь очевидные вещи. Этот мальчик пытается идти по пути, который не предназначен для него. То есть его происхождение вас не устраивает, и вы решили отказаться? Мне плевать на его происхождение. Важно то, что его грех – это гнев. Мальчишка всеми силами пытается мыслить разумно, не ведясь на поводу у инстинктов и желаний. Но в случае с его грехом такие действия только все усложняют. Мастера с грехом гнева, по сути, берсерки. Они никогда не действуют разумно. Для них важна сила и безграничная бойня, где будут литься реки крови, но мальчишка не понимает или не хочет принимать это. В таком случае я должен заставить его все осознать. Кроме того, я все еще не рассказал нашу задачу. Все сразу переключились с темы Эрика на внимательное выслушивание задания. Это было важнее юноши. Получил сведения от отца о том, что клан Майер взял в плен мою сестру. Они хотят, чтобы я сдался вместе с вами, тогда они отпустят сестру. Это ловушка. Эти жулики хотят обманом убить вас. Мы не должны идти туда. Эгиль прервал споры товарищей. Поэтому я вас не держу. Если не пойдете, я пойду один. Отец уже знает обо всем, поэтому если вы вернетесь, то вас не накажут. Как мы можем оставить вас одного? Мы пойдем все вместе. Вампиры поддержали Эгиля. Он был больше, чем друг и товарищ. Он был членом их семьи. Поэтому они никогда не откажутся от него. Знал это. Поэтому я горжусь, что мы вместе. Вы мои братья навеки. В этот момент Майрис привлекла к себе внимание. КХМ, КХМ, извини, что прерываю, но мне заплатят за это. Эгиль нанял Майрис для охоты, и в ее обязанности не входило дальнейшее выполнение миссии. Но, судя по всему, она также хотела отправиться с ними, вот только эльфы чертовски гордая раса, поэтому она сразу все перевела в денежный эквивалент. Она не желала признавать, что идет туда по собственному желанию. Если это будет работа, то она может делать, что хочет, а если не заплатит, то ей придется уйти. Темные эльфы не должны влезать в разборки нашей расы. Вы всегда держали нейтральную позицию во всех клановых спорах других рас. Так было раньше и так будет всегда. Но у меня есть пара важных заданий. Я надеюсь, ты справишься с ними. Майрис поклонилась. За щедрую плату все будет выполнено идеально. Не сомневаюсь. Ты еще ни разу меня не подвела. Поглощение огромного количества энергии очень опасно. Если перебрать, то энергия может вызвать неблагоприятный момент в виде разрыва энергетических каналов. Это лечится долго и очень тяжело. Эрик, конечно, отличается тем, что имеет поддержку водного исцеления мира и собственную аномальную живучесть. Юноша прошел через множество битв и получал большое количество трав и увечья, из-за чего его организм привык работать в усиленном режиме, что привело к увеличенной скорости регенерации. А с ростом силы способность к регенерации становится только эффективнее. Барьер, окружающий юношу, сдерживал всю энергию внутри, из-за чего он стал похож на огненную камеру. Энергия внутри барьера была такой плотной, что казалось, будто там горит настоящее пламя. Посередине в позе для медитации сидел Эрик. Его сознание находилось в странном состоянии. Он видел потоки энергии, видел пламя, видел, как энергия входит в его тело и поглощается туманностью внутри его духовного мира, но сам он не мог ничего сделать. Его тело не слушалось, казалось, будто оно больше не принадлежит ему. Но Эрик знал, что все в порядке. Сейчас его тело проходит особую закалку, которая не должна быть прервана, и его тело не позволит юноше прервать ее. Защитный барьер, созданный вампирами, был очень нужной вещью в такие моменты. Ведь если кто-то прервет Эрика на полпути, то это вызовет внутренний взрыв, источник которого находится рядом с сердцем, что вызовет мгновенную смерть. Спустя месяц плотность энергии резко снизилась. Тело Эрика прекратило поглощать энергию, даже при том, что 6 кристаллов пламени остались на месте и еще содержат какое-то количество энергии. Эрик все еще не мог пошевелиться, процесс не завершен. В этот момент он проходит финальную стадию, кристаллизацию огненной стихии внутри себя. Эрик сидел с закрытыми глазами. Его тело стало нейтральным ко всему вокруг. Во внутреннем мире Эрик видел, как стихийная туманность начала мигать и искриться. Она трансформировалась. Изначально она была небольшой, но по мере поглощения стихийной энергии стала расширяться, пока не стала по-настоящему огромной. Сейчас она мерцает и сжимается, становясь меньше, но при этом чувство, исходящее от туманности силы, не становится меньше, наоборот, она только растет. Процесс сжатия длился сутки. К концу Эрик увидел, как внутри небольшой, но очень плотной туманности появилось мерцающее ядро. Со временем оно становилось ярче, а пламя внутри свирепее. Эрик внезапно ощутил страшную боль по всему телу, будто его сжигали изнутри. Реальное тело юноши сделало выдох, и изо рта Эрика вылетел пар. Будто температура внутри барьера была очень низкой, а дыхание юноши очень теплым. Жгучая боль длилась часами, но Эрику казалось, будто это была вечность. Все его тело пылало, кожа стала ярко-красной, внезапно раскрывшиеся глаза были яркими с горящим в них пламенем. Волосы Эрика встали дыбом и были похожи на пылающий костер. Время пролетело, и процесс с кристаллизацией стал завершаться. Все видимые изменения на теле юноши исчезли. Его боль утихла. Вдруг послышался хлопок, и тело Эрика резко выпустило много энергии, которая ударила по барьеру и заставила его дрожать. После этого вся энергия внутри барьера резко развернулась и полетела к юноше. Эрик мгновенно впитал в себя огромное количество огненной энергии, полностью опустошив огненные кристаллы. После кристаллизации объем энергии, который может содержаться внутри Эрика, сильно возрос, а сам кристалл оказался пустым. Потому он с жадностью поглощал всю энергию из окружающего мира. Эрик вздохнул с облегчением, глядя в своем внутреннем мире на парящий оранжевый кристалл. Он, наконец, готов. Чувство силы, исходящее от кристалла, было ужасающим. Такого чувства не было даже от его темной туманности, которая отвечала за теневые искусства. Он все еще был далек от создания кристалла тени, но если сравнить с обычными мастерами теней, то его достижения в теневом искусстве были исключительными. Эрик открыл глаза. Внутренний барьер, предназначенный для поглощения огненной энергии, стал трескаться и рассыпаться. Юноша хотел приготовиться покинуть это место, как вдруг появился еще один барьер. Он был алым, как кровь, и вскоре из него стало что-то капать. Это было похоже на кровь, но она не падала на землю, вместо этого кровь зависала в воздухе и принимала форму кровавого кристалла. «Есть еще что-то? Они хотят, чтобы я поглотил это?»